уши были приподняты. Я свернул на шоссе, мысли крутились вокруг слов деда. Воспоминания о старухе в лесу, намек на огонь, какой-то серьезный разговор — все это складывалось в картину, которую я пока не мог разглядеть целиком. Телефон завибрировал прямо в руке, когда я закрывал приложение такси. На экране засветилось «Елена», имя, которое за 3 месяца ни разу не мелькнуло на дисплее. Никак приоткрыл один глаз, наблюдая, как я задерживаю дыхание на секунду перед ответом. «Станислав?» Ее голос напомнил мне автоматическое объявление в метро. Та же безупречная дикция, та же отстраненность. «Я подаю документы на развод. Нужна твоя подпись». Капли мелкого весеннего дождика на лобовом стекле сливались в ручейки, повторяя узор трещин на пластике панели. Я провел пальцем по шраму на ладони. «Подавай», — ответил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Поступай, как тебе удобнее». «Ты уверен?» — спросила она с интонацией кассира, уточняющего про чек. «Обратного пути не будет». «Сколько можно ходить по кругу?» Я усмехнулся, глядя, как никак зевает, обнажая острые клыки. «Решено же». «Хорошо», — бумажный шелест трубки. «Есть пожелание по разделу имущества?» «Ты же в курсе. Ничего не изменилось. Квартира твоя», — я поерзал в кресле. «Остальное тоже. Запиши, чтобы не забыть». «Учту», — клик ручки. «Ничего не заберешь. Остались твои фотографии», — наконец сказала она. «В синей коробке. Нужны?» Я закрыл глаза. Вспомнил, как мы вместе выбирали ту коробку в модном магазине. «Для воспоминаний», — сказала она тогда. «Теперь это просто синяя коробка. Выбрось». Пауза. Только мерное дыхание в трубке и шум дворника за стеклом. «По закону могут предложить месяц на примирение», — произнесла она, словно зачитывая параграф. «Примирение!» — я засмеялся, но звук получился горьким. «Это обязательно?» «Процедура», — сухой щелчок зажигалки на фоне. «Месяц минимум». «А тебе?» — я сжал руль. «Нужен этот месяц?» Тишина слегка растянулась. «Лена?» «Не знаю», — наконец ответила она, и в голосе впервые появилась трещина. «Но так положено». «Ну, раз положено, пусть лежит», — я вздохнул. «Когда явка?» «Через неделю. Районный суд. Бумажный шорох. Придешь?» «Приду», — никак положил морду мне на колено. «Чтобы побыстрее закончить. Скинь потом адрес и время». «Я пришлю детали». Деловой тон вернулся мгновенно. «У тебя есть ко мне вопросы?» «Уже давно нет, Лена. До свидания, Станислав». Трубка замолчала раньше, чем я успел ответить. Я еще минуту смотрел на экран, где таймер звонка застыл на отметке 3:17. Ровно столько времени понадобилось, чтобы поставить точку в 5 годах совместной жизни. Никак лизнул мне пальцы, я вдруг осознал, что за весь разговор она ни разу не назвала меня Стасом, только полным именем, как постороннего. Я убрал телефон в карман, откинулся на сиденье и уставился в потолок машины. Холодная она, как вода сегодня в Яузе, ни слова лишнего, ни намека на то, что мы когда-то друг другу были не чужими. Развод, суд, временное примирение звучит как грустная формальность неприятной стороны сегодняшней жизни, а ведь я ее голос раньше по-другому слышал, живым, теплым. Теперь вот все официально, даже спорить не тянет, пусть делает как хочет. Только эта тягомотина с судом напрягает. Тащиться туда, смотреть на каменное лицо теперь уже бывшей, выслушивать казенные фразы. Ну, раз надо, значит надо, лишь бы поскорее вычеркнуть эту историю из головы. Я продолжал сидеть в машине, глядя на дождь за окном. Телефон пиликнул, новый заказ в приложении, кому-то нужно было срочно добраться с Каганской до Завелецкой. Пальцы уже потянулись принять, но неожиданно для самого себя я остановился, выдохнул и ткнул отказаться. Никак приоткрыл глаз, будто спрашивал, «Чё сидишь?» А я подумал, «Хватит, не до заказов сейчас, действительно пора к деду ехать». Теперь после всей этой чертовщины, метка, сектанты, запах дыма внутри засвербело. Надо ехать и точка. Дед всегда был не просто стариком со старыми байками, он точно знал что-то такое, чего я пока не понимал. Пора уточнить, разузнать, что к чему, тем более он сам меня ждет. Я повернул ключ в замке зажигания и несколько секунд слушал журчание мотора. Никак поднял голову, а я пробормотал. «Едем к деду, лохматый. Может, хоть он объяснит, что за ерунда вокруг творится». Пока выруливал со стоянки, в голове крутились воспоминания. В памяти всплыл дед у костра, его пальцы, покрытые сажей, ворошат угли, выуживая тот самый с кровавыми трещинами. «Видишь, как прожилки пульсируют?» — шептал он, и в его голосе сквозило что-то древнее. «Это не просто уголь, это письмо. Огонь всегда оставляет следы». Я, 7-летний, завороженно кивал, хотя мурашки предательски бежали по спине. Теперь, когда метка на ладони дышит в такт уличным фонарям, а тени на стенах шевелятся без источника света, я, наконец, понимаю. Старик не рассказывал сказки, он давал какие-то инструкции. Дорога разматывалась передо мной, как старая кинопленка с затертыми кадрами. Весенний город шумел за стеклом, но звуки доносились будто из-под воды, глухие, бессмысленные. Я поймал себя на том, что считаю пульсирующий ритм метки. Три удара, пауза, снова три. Как азбука Морзе. Как стук в дверь. Старый дом деда, насколько я помню, с покосившимися ставнями, всегда пах не пылью или влажностью, а чем-то другим, горьким, металлическим. В детстве мне казалось, что так пахнет время. Теперь понимал, это запах той самой правды, к которой мы ехали. Никак вдруг замер, уши напряглись, словно ловил звук за пределами человеческого уха. Его черные глаза отражали дорогу, но видели куда больше. Я заметил, как зрачки сузились в вертикальные щели, как у кошки перед прыжком. «Что видишь?» — прошептал я и тут же пожалел. Пес повернул голову, и на секунду мне показалось, что в его взгляде мелькнуло что-то не собачье, что-то древнее и могущественное. Затем он просто лизнул мне пальцы, оставив на коже жгучий след слюны. Калина взревела, набирая скорость. Ветер свистел в щелях, напевая ту же мелодию, что и в детстве, когда дед качал меня на коленях и напевал странные слова на забытом языке. Только сейчас я, кажется, начал приблизительно понимать их смысл. Его дом был уже близко. Окна квартир высоток светились тусклым желтым светом, но фигуры за стеклами двигались слишком резко, слишком угловато, как марионетки, или как что-то, пытающееся казаться людьми. Я перевел взгляд на собаку. Пес смотрел вперед, и его губы дрожали, обнажая клыки. Не страх, нет, это было предвкушение. «Ну что, дружище», — сказал я, выключая двигатель, — «пора узнать, какие сказки дед приберег для взрослого внука». Дверь скрипнула, и свежий апрельский воздух наполнил легкие. Но это был не холод. Это было обещание, ответов, правды или ужаса. Глава 7. Разговор. Я припарковал Калину у одной из многоэтажек в Язенево. Да, это не хрущевка, где я снимаю, а добротное современное здание. Не очень новое, но крепкое, с широкими окнами и чистым двором. Никак выпрыгнул из машины и ждал меня. Я щелкнул кнопкой пульта сигналки и отправился к знакомому подъезду. Поднялся на третий этаж. Звонить не стал, просто постучал в темную и толстую дверь. Над ней на наличнике был вырезан какой-то узор. Мне вспомнилось, что примерно такие дед сам вырезал на деревянных дощечках раньше, когда был моложе. Дверь открылась, и на пороге появился невысокий, сухощавый, с короткой седой бородой и хитрым взглядом дед из могил. На нем был старый свитер с растянутыми рукавами и зеленые потертые тапки. «Заходи, Стас, не стой в дверях!» — добродушно буркнул он, отступая в сторону. Я шагнул в квартиру. Никак проскочил вперед. Двушка была обставлена не так, как в душе у нас с Еленой, современно, но в то же время скучно. А здесь пахло травами, деревом и чем-то теплым, домашним. Полки вдоль стен ломились от старых вещей. Загадочные бронзовые статуэтки, потертые книги с незнакомыми буквами, деревянные шкатулки с резьбой. На подоконнике пара кривых подсвечников. Или стильных, я в них слабо разбираюсь. Рядом стеклянный шар, мутный, будто с дымом внутри. Я никогда не знал, для чего половина этих загадочных штук, но всегда чувствовал, у деда все с историей. С самого раннего детства уважал из могила. Не только за возраст, но и за умение видеть суть вещей насквозь. Дед мог одним взглядом разобрать человека, как сломанный мотор, и сказать, что с ним не так. Его резкая и прямая точка зрения всегда оказывалась верной. Сколько раз я спорил с ним в юности и сколько раз потом кусал локти, понимая, что старик был прав. «Ну, дед, давай рассказывай». Я стряхнул с себя куртку, повесил на крючок у двери. Исмагил прищурился, махнул рукой на старое с выцветшей обивкой и продавленной подушкой кресло. «Садись, внук, не мельтеши перед глазами», — сказал он твердым голосом с легкой насмешкой. «Куда торопишься? К своим пассажирам или в пробках опять постоять хочешь?» Я вздохнул, но послушался, плюхнулся в кресло. Никак улегся у ног, положив морду на лапы. Глаза следили за дедом. Исмагил прошаркал к столу, углянул на пса. «А где ты такого красавца взял?» — спросил он, кивая на Лохматова. «Не было у тебя собак раньше, насколько я помню». Я пожал плечами, потер ладонь со шрамом. «Да вот, случайно прибился пару дней назад», — ответил ему. «Ехал по городу, остановился перекусить, а он там крутился. Грязный был, лохматый, вчера постриг, красоту навел, теперь вот такой симпатяга. Никак его зову». Дед хмыкнул, потер бороду, глаза блеснули, будто он что-то прикидывал в уме. «Никак, значит», — протянул он. «Интересное имя. Сам придумал или он тебе подсказал?» «Да какой там подсказал, дед?» — я хмыкнул. — Просто вышло так. Перебирал имена, он отозвался на «никак». «Ну — Ну-ну, — Исмагил покачал головой, хитро улыбнувшись. — Это как же до такого выбор дошел? Не утомился перебирать? Дед, судя по всему, решил надо мной посмеяться. — Собаки, они просто так в жизни не появляются. Особенно такие, с умным взглядом. Ты за ним внимательно наблюдая, он много что чует. Пробурчал я, вспоминая, как никак тянул сегодня в обход стоянки. Дед сходил в кухню к газовой плите, взял старый, медный, с небольшой вмятиной на боку чайник, налил чай в две кружки. По комнате поплыл запах мяты, чабреца и чего-то терпкого, почти горького. Потом принес выпечку, румяные пирожки с картошкой, еще теплые, с хрустящей корочкой и сытным ароматом. Поставил все на стол, пододвинул ко мне. «Ешь да пей», — сказал он. — Не торопись никуда. — Не тороплюсь, дед. Я откинулся в кресле. — Как здоровье молодецкое. — Согласно фактическому пробегу, Стас. Так у вас водители говорят. Лучше ты про свои дела поведай. Дед сел напротив, взял свою кружку, отхлебнул чай, глядя на меня поверх края. — Так и возишь людей взад-назад. С Ленкой не перестал ругаться? И вообще, расскажи старику, что у тебя сейчас в жизни творится. «Да ничего не творится». Я нахмурился, взял пирожок, повертел в руках и надкусил. «Работаю, живу, как все. С Еленой расстались, точка стоит, жирная». «Ну, как все, говоришь?» Дед прищурился, поставил кружку на стол. «А я смотрю, ты сам не свой. Глаза бегают, руку трешь. Что там у тебя на ладони? Опять зудит?» Я замер, спрятал руку под стол. Откусил еще половину пирожка. Метка чуть кольнула, тепло пробежало по пальцам. «Да ничего не зудит», — соврал я, — «просто устал». Исмагил откинулся на стуле, скрестил руки на груди, взгляд стал острым, как лезвие. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-моему», — сказал он. «Ты на пирожки налегай, пей чай, а потом поговорим. Разговор сложный, Стас, не на 5 минут». «Почему сложный?» — я подался вперед. «Про что?» Ты, кстати, про здоровье свое не ответил. «Давай о тебе сначала». Дед усмехнулся, но глаза остались серьезными. «Я про тебя и про метку твою, и про тех, кто за тобой ходит, знаю. Сядь ровно, не дергайся. Сейчас расскажу, но сначала поешь. Не на пустой желудок такие вещи обсуждают». Я заметил, что надкусанный пирожок все еще был в руке. В два приема затолкал его в рот и запил чаем. Никак поднял голову, уши приподнялись, будто почуял, что воздух в комнате стал тяжелее. Дед Исмагил отхлебнул из своей толстостенной керамической кружки, поставил ее на стол, пальцы постучали по краю. Глаза его сузились, будто он смотрел не на меня, а куда-то далеко, сквозь стены квартиры. Я взял второй пирожок. Исмагил кашлянул, потер бороду, будто собираясь с мыслями. Потом заговорил, тихо, но твердо, как будто рассказывал старую сказку, в которой слишком много правды. «Слушай внимательно, Стас», — начал он. «Начну издалека. Было это давно, очень давно. Примерно тогда, когда Юрий Долгорукий отказался здесь город строить, убоявшись злых пророчеств. Тогда Москов, конечно же, не был таким, как сейчас. Но уже тогда на этой земле оставляли следы люди разных племен. Я заинтересованно подался вперед. И вот однажды проезжали караваном люди с востока. Много народу там было, в основном торговцы. Но были и другие, смуглые, в длинных халатах, с острыми злыми глазами. Не купцы и не воины. Везли они с собой одну вещь, старую вещь, нехорошую. — В каком смысле нехорошую? — спросил. — Что за штука? — Не перебивай. Дед махнул рукой, взгляд стал острым. — Не знаю точно, что это было. Может, камень с вырезанными знаками, может, шкатулка, внутри которой что-то шевелилось. А может, классический кувшин или лампа, как в том смешном мультфильме. Теперь это уже не важно. Но за ними внимательно следили еще от их дома и хотели это отобрать. Восточные люди вещь прятали как великую тайну, которую нельзя открывать непосвященным. Но когда поняли, что их обнаружили, спрятали где-то здесь, в древнем Москве. Умело, глубоко, чтобы никто не нашел. Их поймали, долго и жестоко пытали, но не сказали, где этот предмет. В конечном итоге их убили. Время стерло следы мучеников, следы их убийц, даже следы правнуков тех злых людей, но не стерло саму память об этом. Я хмыкнул. И что, прям вот так и лежал спокойно этот артефакт? Сколько? 100 лет? Больше, дед прищурился. Гораздо больше. Века прошли, дома строили, сносили, метро копали, а он все лежал. Тихо, спал. Но недавно, совсем недавно, нашлись люди. Жадные, алчные. Копались в старых рукописях, в каких-то пыльных архивах, нашли упоминание про этот клад. Решили, что это их шанс разбогатеть. «Разбогатеть?» — я поднял бровь. «Так там золото, бриллиант какие-то». «Эти наивные дурачки думали, что да!» — и с могилы усмехнулся, но без веселья. «Глупые, жадные люди. Нашли они его. Точно не знаю где. Может, в подвале старого дома, может, под землей, где одни крысы и диггеры ходят. Раскопали, а потом решили вскрыть. Активировать». Я замер, пирожок чуть не выпал из руки на стол. Никак поднял голову, тихо заскулил. «Активировать?» — переспросил я. «Это как? То есть это все-таки не драгоценности оказались?» «Не знаю, как именно». Дед пожал плечами, взял кружку, но пить не стал. «Может, слова нужные сказали, может, кровью полили в ходе правильного ритуала. Старые вещи, они такие, требуют платы. Только не деньги им выпали, как думали. Вскрыли они этот артефакт, а из него вырвалось, давай назовем это, существо». «Существо?» — голос мой дрогнул. «Какое еще существо?» Исмагил посмотрел прямо в глаза, голос стал еще ниже. «Злобное, сверхъестественное. Не человек, не зверь. Кое-что старое, как сам огонь. Оно спало в том артефакте, они его разбудили. И теперь оно здесь, в Москве, свободное. И голодные». Я нервно сглотнул. Опять вспомнил красные глаза шашлычника, людей в черных куртках, запах гари. «И что оно теперь хочет?» — спросил, стараясь держать голос ровным. «Не знаю, чего хочет», — дед откинулся на стуль, скрестив руки. «Но знаю, что оно не просто так сидит. И те, кто его выпустил, уже сами не рады. Может, они думали его подчинить, а оно их самих сожрало. А может, оно теперь ищет что-то еще или кого-то. Но, скорее всего, быстрый способ набраться сил». Никак зарычал, тихо, но зло. Я потер ладонь, сердце заколотилось. «Дед, ты это к чему? Зачем мне это все рассказываешь?» Исмагил наклонился ближе, глаза блестели, как угли в темноте. «Потому что оно рядом, Стас», — сказал он. «И ты, похоже, уже это знаешь, чувствуешь. Метка твоя появилась не просто так, она с этим связана, и пес твой, кажется, тоже». Я сидел, вцепившись в подлокотники кресла. Исмагил допил чай, поставил кружку на стол, вытер рот тыльной стороной ладони. Его взгляд стал тяжелым, как старый камень. «Это не просто существо, Стас», — сказал он. Голос почти перешел на шепот. «Имя у него есть. Азар. И это Ифрит». Я моргнул, словно ударило, как холодный ветер. «Ифрит?» — переспросил. «Это что, типа демон какой-то? кино однажды такое видел, кажется. Так себе ужастик оказался. Не демон. Дед покачал головой. Борода качнулась вслед. Ифрит — это огонь, что ходит сам по себе. Дух, как из старых сказок, но не добрый, как в книжках. Злой, жгучий. Его с востока привезли из земель, где песок и солнце все выжигают. А теперь он здесь. Я сглотнул, вспомнил рынок, шашлычную, дым, запах гари. «Погоди, дед», — сказал я, голос чуть дрогнул. «Кажется, шашлычника с таким именем знаю. Такой разговорчивый, даже какой-то гиперактивный, со странными глазами. Это, может быть, его тезка?» Исмагил кивнул, медленно, будто подтверждая худшие мысли. «Нет, скорее всего, это его аватар», — ответил он. «И я не про кино. Азар не просто так шашлыки жарит. Это личина, маска. Под ней огонь, что людей пожирает. Ты его сам видел, да? Чуял что-то?» Я кивнул, метка запульсировала сильнее. «Видел?» — выдавил из себя. «На рынке. Метка жгла, никак рычал. А потом эти странные люди в темной одежде и капюшонах начали часто попадаться на глаза». «Его последователи!» — дед скрестил руки, глаза сузились. «У Азара их теперь полно. Жадные глупцы, что артефакт раскопали, думали, найдут золото. А он им дал силу. На время. Потом забрал жизни. Он выполняет желания, но не за просто так». «За что тогда?» Я подался вперед, пирожок на столе так и лежал надкусанным. «За кровь!» Исмагил сказал это тихо, но слово упало, как камень в воду. «Жертвы ему нужны, люди. Они приводят ему кого-то, бродяг, должников, да хоть случайных прохожих. Он их сжигает, а взамен дает что-то. Деньги, удачу, силу. Только не всем, а тем, кто ему угодил». Я замер. В голове всплыли обрывки разговоров на рынке. Опять кто-то пропал. Правоохранители ничего не делают. «Так вот, куда эти люди могут пропадать», — пробормотал я. «Это он их, типа, сжигает?» «Да», — дед кивнул, взгляд стал мрачным. «И не просто сжигает. Он их дух забирает. Жизнь. Чем больше жертв, тем сильнее он становится. А поклонники его, братство огня, так они себя называют, только рады, считают его посланником бога огня». Я потер лицо, пытаясь осмыслить. «Дед, ты откуда это все знаешь?» — спросил у него. «Про Ифрита, про все вот это. И все эти джинны, это кто вообще? Я их раньше только в мультиках видел. С лампами, желаниями и прочим. Это все правда?» Исмагил откинулся на стуле, посмотрел на стеклянный шар на подоконнике. Потом усмехнулся, покачал головой. «В мультиках, Стас, тебе показывали пародию. Джинны — это не веселые толстяки в шароварах. Это сущности. Создание из чистого огня, не такого, как тот, что горит в печке. Это первородный огонь. Они древнее большинства всех знаний, их природа — хаос и воля». Он замолчал на секунду, будто что-то вспоминал, потом продолжил. «Джиннов создали задолго до людей. В некоторых преданиях даже задолго до ангелов. Сначала их было много, и были они свободны. Но не все из них приняли то, как устроен мир. Некоторые стали разрушать, брать силы, подчинять. Их назвали ифритами. Самыми гордыми и опасными. Жестокими. А потом...» Дед провел ладонью по воздуху, будто отсекая. «Потом пришли те, кто понял, что без баланса все погибнет. Джинны начали заключать договоры, следить за порядком. И с тех пор часть из них охраняет границы, удерживает других». «Значит, джинны и ифрит враги?» «Не совсем. Одни те, кто обуздал себя, другие, кто подчинился только себе. Как в любой старой истории. Воля против закона, огонь против формы. Но, знай, Стас, ифриты не просто злые, они могущественные и коварные. Они умеют ждать, умеют говорить то, что хочешь услышать. Но за их словами всегда только пламя. И когда ты услышишь его зов, уже будет поздно». Я сглотнул. Мир, оказывается, был куда шире, чем казался из салона моей Калины. «Откуда узнал? Сначала книги старые читал, те, что от деда моего остались. И чуял, как ты метку свою чуешь. Потом много знаний получил, как сейчас говорят, оптом. Многое сразу прояснилось. Азар, он не первый раз в мире ходит. Его ловили раньше, запирали, а теперь вот выпустили. И что он сам хочет? Я сжал кулаки. Зачем он тут? Не знаю точно, дед пожал плечами. Может, мстит. Судя по тому, что в новостях говорят, город сжечь хочет. А может, ищет что-то, что потерял, когда его заперли. Но одно знаю, он тебя заметил или метку твою почуял. Никак громко зевнул и посмотрел на нас обоих. Я посмотрел на пса, потом на деда. Запах гари, шепот на стоянке, люди в черных куртках — все хорошо укладывалось в дедовскую теорию, как пазл. «Это он за мной людей посылал, да?» — спросил я. «Тех, в черном». «Может, он», — Исмагил кивнул. «А может, и нет. Ну ты в теме, Стас. Хочешь этого или нет?» В комнате все стихло, только чайник на плите шипел еле слышно. Метка колола. Никак внимательно смотрел на меня, будто ждал каких-то действий. А слова деда повисли в воздухе, тяжелые, как дым после пожара. «И все-таки, дед, откуда ты это все знаешь?» — спросил я у деда. Голос слегка сел от напряжения. «Про артефакт, про этого Азара. Как-то очень туманно все объяснил, а я догадываться не умею». Исмагил откинулся на стул и скрестил руки на груди. Он долго молчал, глядя куда-то в угол, где на полке стояла бронзовая фигурка, кривая, с вырезанными знаками. Потом заговорил, и голос его стал глубоким, как эхо из прошлого. «Долгий рассказ, Стас», — ответил он. «Но точно знаю, потому что это в нашей крови. Мы не просто какие-то Каримовы. Мы из очень древнего рода, шаманского». Те, что поклонялись еще великому небу, когда земля была молодой. Я моргнул и нахмурился. «Шаманского?» — переспросил у старика. «Ты сейчас серьезно, дед? Это же какая-то сказочная тема». «Не сказки!» — Исмагил прищурился, взгляд стал острым, как нож. «Правда. Наши предки жили там, где степи тянутся до неба. Они говорили с духами, видели будущее в дыму костров. И сила у них была. Настоящее! Даже хан Чингис это знал!» «Чингисхан!» — я хмыкнул, но смех застрял в горле. «При чем тут он?» «Притом!» — дед наклонился ближе, голос стал тише, но тверже. «Шаманы нашего рода ему помогали, давали советы, призывали духов ветра и огня. Благодаря им он столько земель забрал, от своих степей до чужих морей. Хан их слушал, уважал, но потом зазнался. Решил, что сам все может, что духи ему не указ. Прогневал их. Перестал шаманов слушать. И боги отвернулись от его детей». Я потер лоб и нахмурился. «И что дальше? Как это все с нами связано?» «А вот как!» Исмагил выпрямился, глаза блеснули. «Когда дети хана пошли дальше, наши предки решили остаться. На захваченных ими землях. Скрылись, ассимилировались, как сейчас говорят. Не хотели больше служить тому, кто духов предал. Свое искусство и знания они спрятали от чужих глаз и от жадных рук. Передавали его тайно, через поколения. До меня дошло, и вот теперь до тебя». Я замер. Слова деда падали, как камни в глубокий колодец. «До меня? Ты хочешь сказать, я тоже типа шаман какой-то?» «Не какой-то. Я бы даже сказал, совсем никакой». Дед усмехнулся, но без веселья. «Но в тебе кровь наша, Стас, и метка твоя не просто случайность. Она чует, когда духи близко, когда опасность рядом, как сейчас с Азаром». Я сжал кулак, посмотрел на ладонь. Шрам показался темнее. «И что мне с этим делать?» — спросил я. Голос дрожал. «Ты же не просто так все это рассказываешь». «Не просто», — Исмагил кивнул. «Знания мои, они твои будут. Позже я тебе передам. Как говорить с духами, как держать их в узде, как с такими, как Азар, справляться. Всегда помни, Стас, — продолжал дед, — не всякая магия одинакова. У джинов своя природа, у шаманов своя, но кровь шамана — это якорь. Ее нельзя подделать, заменить или украсть. Только она может открыть те врата, что должны оставаться запертыми, или выпустить тех, кого лучше бы не выпускать». Он замолчал и глянул в окно. «Бывает, что кто-то сбегает из тех мест, откуда возвращаться им не положено. И если такой найдет путь, Тогда только твоя кровь сможет его остановить. Я нахмурился. В голове возник другой вопрос. Погоди. «А почему мне, а не Роману?» — уточнил я. «Он же брат мой, тоже твой внук, твоя кровь. Почему мне?» Дед поморщился, махнул рукой, будто отгоняя невидимую муху. «Роман! Пустой человек!» — сказал он. «Духи его не примут. Он только о деньгах думает, о рынке своем, о наживе. Нет в нем той искры, что у нас с тобой. Я проверял его уже давно, еще когда вы мелкие были, а ты... ты другой». Я открыл рот, но слова не шли. Пес внимательно смотрел на него умными глазами. Слишком умными для собаки. Слова деда про шаманов, про Чингиза, про Азара складывались в картину, от которой мороз пробирал по коже. «И что теперь?» — выдавил я наконец. «Этот Азар, он из-за нас тут?» «Точно нет. Хотя...» «Трудно сказать. Не знаю». Дед пожал плечами, но взгляд его был тяжелым. «Может, случайность, а может, судьба. Но ты в этом деле, Стас, и я тебе помогу». Комната затихла, только за окном ветер шуршал мелким дождиком. Никак лежал неподвижно, а я чувствовал, как прошлое, о котором не знал до сегодняшнего дня, наваливается на плечи. Я смотрел на деда. Слова про шаманский род и Азара гудели в голове, как рой пчел. Исмагил встал, шаркая тапками по потертому ламинату, подошел к полке у окна. Там среди старых книг и бронзовых статуэток стояла деревянная шкатулка, маленькая, с резьбой в виде спирали, потемневшая от времени. Дед взял ее, вернулся к столу, сел. Пальцы, сухие, узловатые, щелкнули замком. Крышка скрипнула, открылась. Он нажал какой-то элемент узора сбоку, который оказался тайной кнопкой. Внутри что-то щелкнуло. Дед аккуратно приподнял дно шкатулки. Там на куске выцветшей ткани лежал амулет. Исмагил достал его и держал в обеих ладонях, как настоящее сокровище. «Это тебе, Стас», — сказал он твердым, но тихим голосом. «Глаз неба от предков наших». Я наклонился ближе. Амулет был незамысловатым, но притягивал взгляд. Круглый камень, темный, почти черный, обсидиан, наверное, размером примерно с монету. В центре крохотный осколок бирюзы, голубой, как летнее небо, будто зрачок. По краям вырезаны тонкие линии, расходящиеся лучами, неровные, словно сделанные вручную. Камень висел на грубой, длинной, сплетенной из кожи веревочки, потертой от старости. Он был теплым даже на вид, и в тусклом свете комнаты бирюза слабо мерцала. Дед протянул амулет. Никак внезапно замер, его темные зрачки сузились в вертикальные щели, совсем как у кошки. На мгновение мне показалось, что в них мелькнул синий отсвет, будто отражение далекого льда. Что за чертовщина? Собаки так не смотрят. Или это не собака? Вспомнилась та странная фраза от Насти. Аватар Танг Синга. Бред, конечно. Но почему тогда амулет греется, когда он рядом? Подумалось мне в эту минуту. Что он делает? Спросил я нарочито громко, чтобы заглушить дрожь в голосе. Глаз неба! Это защита! Дед бросил взгляд на Никака. «И не только от Азара!» Исмагил медленно откинулся на стул, его пальцы нервно постукивали по подлокотникам. «В предании говорится, что он может, должен защищать от огня Азара и ему подобных, но...» «Но...» — я резко опустил руку с амулетом. «Но я не видел его в действии!» Дед избегал моего взгляда. Мой прадед рассказывал, что камень однажды потушил синий огонь, пожиравший целую деревню. Но... — он провел рукой по лицу. — Возможно, это просто семейные сказки. Мне он не требовался ни разу. Я сжал амулет так, что края впились в ладонь. Бирюза под пальцами вдруг стала ледяной. — То есть ты даешь мне какую-то древнюю безделушку и даже не знаешь, сработает ли она? — с сомнением спросил я. «Я знаю, что без нее у тебя точно нет шансов!» Внезапно резко ответил из могил, но сразу же осекся. Когда он продолжил, в голосе слышалась усталость. «Метка выбрала тебя. Амулет откликается на тебя. Это больше, чем было у меня. Больше, чем у моего деда!» Никак внезапно ткнулся мордой мне в колени. Его горячее дыхание обожгло кожу даже через джинсы. Я машинально надел шнурок с амулетом на шею. Камень упал на грудь, И в тот же миг метка на ладони взвыла острой болью, заставив меня согнуться. Амулет вспыхнул по контуру ярким светом, ослепив на мгновение. «Да что же это?» — я прошипел сквозь зубы. Дед побледнел. «Он активировался! Так не должно было!» Его рука дрогнула, потянувшись ко мне, но так и не дотронувшись. «Значит, Азар ближе, чем я думал!» Я выпрямился, стиснув зубы. Боль отступала, оставляя после себя странную ясность. Где-то вдали, за стенами дома, что-то звало амулет. И метку. И меня. «И что нужно делать? Искать место, где он приносит жертвы?» — спросил я, сжимая амулет. Ладонь горела. Дед провел рукой по бороде, в глазах мелькнула неуверенность. «По старым записям!» — он потянулся к полке, достал потрепанную тетрадь с выцветшими страницами. «Здесь говорится, что такие существа выбирают места, где земля больна, где часто горят дома или люди сходят с ума. Но...» — он швырнул блокнот на стол. «Это может быть и рынок, и заброшенный завод, и даже чей-то подвал. Точнее сказать, не могу». «То есть ты предлагаешь мне шарить по всему городу?» Я едко хмыкнул. «Нет». И с могил ткнул пальцем в мою ладонь. «Слушай метку. И его». Кивок на Никака. «Пес чует ложь. А камень...» Он коснулся амулета, но тут же отдернул руку, будто обжегся. «Удивительно. Кажется, он уже начал работать. Значит, Азар действительно близко. Но боюсь, что когда ты найдешь его...» Дед посмотрел на Никака, который вдруг внимательно посмотрел в окно. «Это будет именно то, чего он ждет». Никак тяжело вздохнул и перевернулся на другой бок. Его лапа случайно задела мою ногу. В комнате повисла та особая тишина, которая бывает, когда собеседники выдыхают после важного разговора, но понимают, главное еще впереди. Амулет лежал на груди, непривычно теплый. Я перебирал пальцами кожаный шнурок, пока дед медленно допивал остывший чай. Его морщинистое лицо отражало усталость и что-то еще. Какое-то понимание, что самое трудное только начинается. «Значит, это алтарь?» — начал я, но Исмагил поднял руку, прерывая. «Подожди!» — его голос звучал хрипло. «Давай по порядку. Сначала ты должен понять...» В этот момент на кухне громко щелкнул выключатель. Старый холодильник, который дед никак не соберется выбросить, снова включился. Мы оба вздрогнули, потом неловко усмехнулись. Даже никак поднял голову, удивленный внезапным звуком. «Дрянная техника!» — пробормотал из могил, потирая глаза. «Но ты прав, надо объяснять дальше. Видишь ли...» Глава 8. Явление. «Видишь ли...» — продолжил дед начатую мысль. — «Не все так просто под луной». Я сидел в старом уютном кресле в квартире деда Исмагила. Никак устроился у моих ног. Дед возился у стола, перебирал пожелтевшие бумаги с какими-то выцветшими знаками, а я смотрел на него, седой, с морщинами, но глаза живые, не теряющие интереса к жизни. Что-то меня толкнуло изнутри, и я спросил. — «Дед, а кто такая Нурия?» Он замер и медленно повернулся ко мне. Хитро, но с теплотой улыбнулся. Я продолжил, чувствуя, как слова сами рвутся наружу. «Это ведь она метку мне на ладонь поставила, а недавно снова ее встретил. Если ты много знаешь про Азара, то, наверное, и про нее что-то скажешь». Дед усмехнулся, отложил документы и сел напротив. Положил руки на стол, посмотрел на меня. Взгляд тяжелый, будто в нем тени леса шевелились. «Кажется, Стас, это будет уже лишним знанием на сегодня», — сказал он, и голос его был мягким, но эхо в нем звенело, как ветер в пустом доме. «Скоро сам узнаешь, не торопись». «Сам узнаю», — переспросил я, нахмурившись. «Дед, ты серьезно? Мне нужно хотя бы немного информации для понимания всего происходящего. А тут получается все наоборот. Вопросов только больше становится». «Одно могу сказать». Он поднял палец, и тень его на стене вытянулась, длинная, как дымный след. «Нурия не враг нам, но и в ней нет ничего человеческого. Однако, если знаешь ее имя, значит, она сама его сказала, открылась тебе». Я кивнул. «Метку она поставила в лесу под Уфой несколько лет назад», — начал я, глядя в его глаза. «А имя сказала уже здесь, позавчера. Дед кивал, слушал, а тень за ним шевелилась, хотя он сидел неподвижно. Улыбнулся шире, и в глазах его мелькнуло нечто похожее на отблеск огня. «Она доверяет тебе, Стас», — сказал он, и голос его стал глубже, будто шел из-под земли. «Это хорошо. Доверие Нурии, как уголь в руке. Греет, но не обжигает, если знать, как держать. Дорогого стоит». «Доверяет». Я потер ладони, и метка снова нагрелась, словно откликнулась на эти слова. «А кто она такая? И почему я?» «Все тебе расскажу», — ответил дед, откидываясь на спинку кресла. «Но в следующий раз. Устал я сегодня. Старый стал, кости ноют, да и тени нынче неспокойны». «Дед, ты же сам меня звал», — возмутился я, но без злобы. «Не томи, дай хоть намек». «Намек уже дал», — хмыкнул он, и свет лампы дрогнул, будто кто-то дыхнул на нее. «Она не враг, и ты ей нужен. Остальное позже, Стас. Огонь сам тебе путь покажет, если прислушаешься». Я выдохнул, понимая, что выпытывать бесполезно. Дед упрямый, как камень, да и вокруг него всегда витало что-то странное, необъяснимое. Никак заворочился у моих ног. Я подумал, что информации действительно слишком много, ее нужно правильно переварить. Предки шаманы, Нурия не человек, метка связана с ней. Дед из могил однозначно знает больше, чем я могу представить. А у меня еще вот какой вопрос, дед. Тут ведь как получается? Вот родовые шаманы, ифрит, я все это считал строго восточной темой. Но мы же в Москве, дед. Где мы, а где Восток? Я допускаю, что вся эта чертовщина существует. Но разве здесь подходящее место для проявления именно такого происхождения? Это же географически почти северная земля. Тут же всегда были свои боги, свои верования, нечисть, соответственно, тоже. Исконно славянский, там, не знаю, ведический, наверное. Как их правильно называют? Тут, скорее, северные традиции должны быть как более близкие. Как же они называются? Асатру? Так кажется. «Северные традиции, говоришь?» Дед с трудом сдерживал улыбку. «Выгляни в окно, Стас. Я недавно туда смотрел, что-то ни одного викинга не увидел. Посмотри сам, может, у меня зрение совсем ослабло». Я в недоумении смотрел на деда, и тут до меня начало потихоньку доходить. «Хочешь сказать, что...» Начал было я, но дед меня плавно перебил. «Хочу сказать, что чем больше людей определенного типа, тем больше их верований на этом месте. Духи не привязаны строго к географическому месту, они зависят от тех, кто в них верит. С ними могут и двигаться, по всему глобусу. Нет, славянские тоже остались, но слегка переместились». «Куда, дед?» — спросил я удивленно. «Какая тебе разница? Тебе точное место нужно. Ну, предположим, в Чертоганово», — сказал дед и засмеялся. Я улыбнулся за компанию и призадумался. Все мое прежнее мироощущение покатилось куда-то под горочку. Информации на сегодня был явный переизбыток. «Ладно, поеду я, дед, а ты отдыхай», — сказал, вставая. «Ну, ты помни, что обещал все рассказать. Не забудь». «Не забуду», — кивнул он, и глаза его блеснули, как угли в темноте. «Приезжай еще, Стас. Скоро все узнаешь, и, возможно, не только от меня». Я вышел, зажав в кулаке зудящую метку. Дед знал больше, чем говорил, это читалось в каждом его взгляде. Но почему он тянул? И главное, почему я в центре этого? Вспомнилась старуха в лесу, ее слова «ты похож на отца». Дед сказал, что наш род из шаманов. Может, это не случайность, может, метка не проклятие, а наследство? Никак ткнулся носом в ладонь, словно чувствуя мои мысли. «Ладно, пес», — пробормотал я, — «раз дед молчит, придется искать ответы самому». Дверь захлопнулась, а сквозняк донес шепот, в котором я разобрал одно слово — «кровь». Я вышел из подъезда деда, дверь за мной закрылась, замок щелкнул с глухим стуком. Амулет «Глаз неба» уютно лежал на груди, теплый камень прижимался к коже, бирюза, казалось, слабо светилась под курткой. Мысли слегка путались. Азар, алтарь, слова о крови, осторожности. Двор тонул в тишине. Ни звука машин, ни голосов, только фонарь вдали мигал, бросая рваные тени на кусты с набухшими почками. Я шагнул к Ладе, задумчиво потирая амулет через ткань. Никак вдруг замер. Лапы уперлись в асфальт, длинные уши напряглись, глаза уставились вперед. Что такое? Я остановился, вглядываясь в темноту. Из тени у гаражей, где кусты были особенно густыми, что-то поднималось. Земля дрогнула, из нее поползли нити, черные, дымные, как щупальца. Они светились изнутри слабым красноватым огнем, будто угли тлели в их сердце. Закручивались в воздухе, вытягивались, складывались в знаки, кривые, острые, пульсирующие жаром, как раскаленные угли. Из трещины в земле их поднималось все больше и больше, они плели сеть. В воздухе запахло гарью, серой, а еще чем-то живым и злым. Я отступил, сердце заколотилось, горло сжалось. Метка прожгла ладонь, жар пробил руку до плеча. Мне стало не по себе. Ноги задрожали, в груди похолодело от вида этих нитей, от их огненного свечения. Я инстинктивно сунул руку за пазуху и сжал амулет. Пальцы вспотели. А пес не дрогнул. Он шагнул вперед, оскалил зубы так, что его белые клыки сверкнули в полумраке, и начал рычать. Тихо, но с какими-то глухими мощными вибрациями. Глубоко, с угрозой, которая пробирала до костей. Мне на секунду показалось, что никак начал расти. Шерсть топорщилась, тень пса удлинилась, лапы стали шире, плечи выше. Он стоял перед нитями, как страж, и рычание перекатывалось в груди, словно далекий гром. «Никак», — выдохнул я и сделал шаг к нему. Нити потянулись к нам, огненный свет внутри них вспыхнул ярче, знаки задрожали, воздух загудел, как раскаленная печь. Амулет на моей груди полыхнул голубым, холодным, резким светом неба. Нити замерли, будто наткнулись на стену. Огонь в них мигнул и тут же потускнел. Но они не исчезли. Они тянулись ко мне, извиваясь, как змеи, и шипящий многоголосый звук пробился сквозь рычание пса. «Ты его надел! Ты пожалеешь!» Я попятился к машине, споткнулся о бордюр, но удержался. Никак шагнул ближе к нитям, рычание стало громче, он будто еще вырос. Тень его казалась огромной, глаза горели, как факелы. Нити отпрянули, но тут же рванули вперед. Огненные знаки сложились в круг, жар ударил в лицо. «Беги за мной!» — крикнул я собаке, бросаясь к Ладе. Я уже делал последний шаг к машине, как вдруг свет фонаря дрогнул. На ржавой стене гаража проступила тень. Ни моя и ни Никака. Огромные крылья, крючковатый клюв. Знакомый силуэт из детских сказок деда. «Рух?» — вырвалось у меня. Тень шевельнула перьями, хотя во дворе не было ветра. Затем рассосалась, оставив после себя лишь потек краски, будто кто-то провел по стене раскаленным гвоздем. Я дергал дверь машины, пальцы скользили по пульту сигналки, кнопка не поддавалась. Возился, пот стекал по вискам, и вдруг вспышка. Яркая, голубая, как молния, осветила двор. Я резко обернулся, сердце подпрыгнуло. Нити уже не было, а никак не спеша бежал ко мне, как обычный пес, ничуть не больше, чем был. Хвост весело мотался, глаза блестели. Он радостно тявкнул, будто ничего не случилось, и запрыгнул в машину. Я рухнул за руль, захлопнул дверь, завел мотор. На нервике слишком резко стартанул. Шины взвизгнули. Лада рванулась с места, двор деда пропал за углом. Амулет потускнел, но метка продолжала слегка зудеть. Никак сидел рядом, дышал ровно и спокойно, глядя вперед. Я крепко обеими руками держал руль, дыхание сбивалось. Никак выглядел прежним, но в памяти остался огромный силуэт, рычащий на огонь, и та вспышка. Напряжение сжало грудь. Что-то шло за мной, что-то большее, чем я думал, и будущее, о котором говорил дед, теперь начинало пугать сильнее, чем люди в черном. По-хорошему, нужно было отправляться домой после всех дневных похождений. Но в приложении звякнуло вызовом заказа, и я не смог удержаться, чтобы не заработать немного легких денег. Тем более, что было по пути. «Просто подвести людей», — подумал я, — «без алтарей, без азара. Вечер без приключений уже был бы отдушиной. Хотя с моим везением кто-нибудь сейчас про духов заговорит. Или ведьмы с метлами сядут», — усмехнулся про себя. Я подъехал на точку вызова около большого торгового центра, припарковался у тротуара. Подошли две девушки лет по 25 в ярких куртках, одна с длинными каштановыми волосами, другая с коротким рыжим каре. Они тащили пакеты с продуктами, смеялись, толкали друг друга локтями, как школьницы на перемене. «Ой, собакен!» — завопила рыжая, открывая заднюю дверь. «Это что, второй водитель? Где права у него? А как зовут такую милоту?» «Зовут его никак», — ответил я, бросив взгляд в зеркало. «Понимаю, что звучит двусмысленно, но уж как есть. Права дома забыл, но рулить умеет». «Ого, никак!» — Каштановая плюхнулась на сиденье. «Привет, красавчик!» Никак приоткрыл один глаз, лениво махнул хвостом, будто сказал. «Смешные, но не в моем вкусе». Девушки захихикали чуть ли не в унисон. «Куда едем?» — спросил я, трогаясь с места. «На прекрасных курсантов», — ответила рыжая, роясь в пакете. «А можно вашей собачке печенье дать? У нас тут юбилейные, очень вкусные». «Попробуйте», — кивнул я. «Только он капризный, может, и не понравится ваше угощение». Рыжая протянула печенье. Пес понюхал, фыркнул, отвернулся с видом: «Это что, вы серьезно?» «Ну все, Лен, он нас раскусил», — засмеялась Каштановая. «Это тебе не собачья радость, это оскорбление». «Да он просто гурман», — подхватила рыжая, подмигнув мне в зеркало. «А ты, уважаемый водитель, тоже привередливый? Тебя можно печеньем подкупить?» Я хмыкнул, сдерживая улыбку. «Вот же прилипалы», — подумалось мне. «Легкий вечерок не получился. Флирт с печеньем — это что-то». «Я попроще буду», — ответил им. «Но за рулем не ем. Правила дорожного движения, знаете ли, суровы в этом плане». «Ой, какой законопослушный», — протянула Каштановая, наклоняясь вперед. «А еще симпатичный. Блондин, глаза почти голубые, прям герой телесериала. Ты случайно не снимаешься где-нибудь?» «Ага, такси против теней», — брякнул я, подыгрывая. «Скоро второй сезон. С псом по имени Никак в главной роли». Девушки расхохотались, рыжая хлопнула подругу по плечу. «Слышь, Лань, Никак — звезда. А ты, значит, его менеджер?» — спросила она, прищуриваясь. «Или все-таки герой? Спасаешь мир по ночам, а днем таких, как мы, возишь?» «Спасаю», — кивнул я. «От скуки, от пробок, от плохого настроения. Полный спектр услуг». «Ой, я влюбилась», — театрально вздохнула рыжая. «Ань, он еще и остроумный. Где таких берут?» «В ладах с собаками», — ответила Каштановая, ткнув ее локтем. «А зовут тебя как, герой? Или нам тебя один блондин сам себе господин называть?» «Станислав», — ответил я, сворачивая на шоссе. «Забавный», — подумалось мне. «Их болтовня сейчас как вода после пустыни. Может, и правда не все так мрачно? Хотя с моим везением они сейчас скажут, что никак шаманский дух». «Стас», — повторила рыжая, будто пробуя имя. «Классное имя. Слушай, а девушка тебе не нужна? Мы тут свободные, веселые, даже печенье у нас есть». «Лен, прекрати», — шикнула Каштановая, но сама хихикнула. «Хотя да, Стас, подумай. Мы готовим вкусно, шутим много. И собачке твоей обещаем печенье повкуснее выбирать». «Обещаете?» — усмехнулся я. «Тогда подумаю, но сначала до прекрасных курсантов довезу». «Ну вот, а мы уже мысленно свадьбу планировали», — притворно надулся рыжая. «Никак, скажи ему, что мы лучшие, что с ним случилось сегодня». Пес повернул голову, посмотрел на девушку, потом на меня. Глаза хитрые, умные. Фыркнул разок, будто сказал: «Сами разбирайтесь». «Предатель!» — воскликнул Каштановая, смеясь. «Стас, он нас сдал. Теперь точно бери нас в команду, а то пропадем без защиты». Я покачал головой и улыбнулся еще шире. «Да уж», — подумалось мне, — «может, мир не так страшен? Пожить бы немного нормально, пока вся эта мистика опять не захлестнула». Смех девушек звенел в салоне, и впервые за целый день мрак в голове отступил. Высадил их у дома, через полчаса они помахали, сказали спасибо, удачи на дорогах и ушли, оставив в салоне легкий запах духов и покой, которого давно не было. Ехал домой. Москов вокруг гудел огромным количеством машин. Фонари отражались в неглубоких лужах. Мокрый асфальт блестел, как черное зеркало. Я наслаждался этим гулом и редкой, особенно в последние дни, внутренней тишиной, которая напоминала мне долгожданный глоток воздуха после долгого ныряния. Никак посапывал. Радио хриплым голосом старого рокера напевало. Огонь дрожит в ночной тиши, но в сердце тяжесть и сомнения. То ли я забыл свой прежний путь, то ли сел на мель, как челн в течении. Горит костер, искры в тьму, а мы с рваной тропинки. Расправить плечи, замолчать, бежать в поля или в горы зыбкие. Я подумал, как мало надо, чтобы мир стал чуть светлее. Пара случайных девчонок, их смех, добрые слова. Жаль только, что это временная передышка, а не конец. Жизнь штука хитрая. Она то дарит такие минуты, то кидает тебя в огонь, как щепку, и смотрит, как все вокруг тебя горит ярким пламенем. Метка на ладони грела теплом, как бы напоминая, что не время расслабляться. Покой — это лишь иллюзия. Вопросы в голове роились, как пчелы в улье. В чем смысл всего этого? Неужели моя цель — остановить Азара, кем бы он ни был? Дед прям сказал, что он не человек. Таинственная Нури оставила метку, и все тянет меня к чему-то непонятному и неизвестному, отчего мороз пробегает по коже. Кто я в этой истории? Пешка, которую двигают невидимые руки, или все-таки тот, кто сможет перевернуть доску? Огни за окном автомобиля навели на мысль, что бытие течет как река, а ты плывешь по ней, не зная, где берег, а где омут. А если это все-таки не моя война? Дед сказал про огонь, что он говорит, если слушать, а я слушаю. И слышу шепот, далекий, но настойчивый, будто зовет меня куда-то, откуда нет пути назад. Вот я всю жизнь крутился. Работа, Елена, ипотека, потом расставание, появилась Катя, метка эта проклятая, никак. И все для чего? Чтобы в один день узнать, что я часть какой-то большой истории, где огонь решает, кому жить и кому сгореть? Или это просто случайность, и я сам себя накручиваю, глядя на тени, которых нет? Но нет, тени есть, я их видел, чувствовал, как они тянулись ко мне сегодня. И этот жар в ладони, он не врет, он живой, как будто кто-то дышит мне в руку из другого мира. Никак заворочился, фыркнул, и я усмехнулся. Хоть ты рядом, лохматый, не даешь совсем в эти мысли провалиться. Но все равно. Жизнь, как дорога в ночи, едешь, а фары выхватывают только кусок пути, и никогда не знаешь, что за поворотом. Может, я и проходная пешка, которую двигают неизвестные пока игроки. А может, тот, кто должен разжечь свой огонь, чтобы не сгореть в чужом. Если Азара надо остановить, то ради чего? Ради себя, ради других, или просто потому, что так звезды встали, или карты легли, как правильно-то будет. Доехал до стоянки у дома, заглушил мотор, и мягкая тишина накрыла меня, словно ограждая от внешнего мира. Последние пассажиры, эти веселые девчонки, прогнали мрак последних дней, и я вновь почувствовал себя живым. Выбрался из машины. Обошел ее, открыл переднюю пассажирскую. Никак спрыгнул на асфальт, огляделся. Вокруг никого не было. Ну что ж, это уже неплохо, подумалось мне. Небо было черным, как бездонная яма, ни звезд, ни луны, только фонари тускло светили, выхватывая куски асфальта из мрака. Ветер стих, тишина давила, густая, как туман, и я вдохнул прохладный воздух, чувствуя, как усталость дня оседает в костях. Никак фыркнул, обнюхивая землю, а я стоял, глядя в темноту, и радовался окружающей тишине. Вдруг фонари мигнули разом, свет их потускнел, и на нас легла тень. Огромная, черная, как будто само небо рухнуло вниз, накрыв стоянку крылом, которое было шире, чем ближайший дом. Я замер, дыхание перехватило, а потом раздался звук. Низкий, гулкий, не то рев, не то клекот, будто кости земли затрещали под чьей-то невидимой лапой. Никак замер. Шерсть вдоль хребта встала дыбом, образуя странный узор, напоминающий иероглиф. Его обычные теплые карие глаза стали абсолютно черными, не просто расширившимися зрачками, а будто заполненными густой нефтью, поглощающей свет. Из приоткрытой пасти вырвалось не рычание, а странный вибрирующий звук, похожий на гудение высоковольтных проводов. Я инстинктивно присел, чувствуя, как метка на ладони пульсирует в унисон с этим звуком. В воздухе между нами и тенью в небе словно тянулась невидимая нить, напряженная, звенящая, готовая лопнуть. Воздух сгустился, стал тяжелым, липким, и над нами пронеслось что-то огромное, темное, с невероятным размахом крыльев, от которого асфальт под ногами мелко задрожал, а фонари заискрили, как живые. Оно стремительно взмыло вверх, я успел увидеть лишь силуэт, широкий, с длинным хвостом, с перьями, что шуршали, как тысячи шепотов. Ветер ударил в лицо, ледяной, с запахом гари и морской земли. На миг я разглядел очертания. Ни птицы, ни летучие мыши, а чего-то древнего. Крылья, каждое перо которых отбрасывало тень размером с машину. Хвост, длинный и гибкий. Метка на ладони вдруг вспыхнула жгучей болью, а амулет глаз неба стал ледяным, будто два эти знака спорили между собой. Это снова была Рух, та самая гигантская птица из дедовых сказок, только теперь я чувствовал, она настоящая. И она смотрела прямо на меня. «За мной!» — прошептал я. И тут же услышал в ответ хриплый клёкот, раздавшийся откуда-то сверху. Ни предупреждение, ни угрозу. Приглашение. А потом существо исчезло, оставив после себя лишь тонкий дымный след, да вопрос, висящий в промозглом ночном воздухе. Если Рук существует, и она здесь, значит, все остальные сказки деда тоже правда. Глава 9.